По-настоящему настоящее. В танцевальном зале Хилтона концентрическими дугами расставили столы и стулья, чтобы все напоминало Генеральную Ассамблею Объединенных Наций. Делегаты оделись в национальные костюмы, некоторые даже пробовали изображать акцент, пока кто-то из координаторов не вел мораторий на эту идиотскую затею. Заканчивалось выступление саудовской делегации. Юная латиноамериканская девочка в хиджабе говорила с сильным настоящим акцентом. У нее тряслись руки, дрожал и прерывался голос. Джулия не могла видеть волнующихся детей. Ей хотелось подойти к девочке, сказать что-нибудь ободряющее ее, объяснить, что жизнь меняется и слабость становится силой, а мечта воплощается в реальность, которая требует новой мечты. «И потому мы надеемся», — говорила девочка, явно радуясь, что добралась до конца речи, «что федеративные штаты Микронезии одумаются и с должной осторожностью и без задержки передадут боеприпас Международному агентству по атомной энергии. Я закончила. Благодарю вас. Ассалам алейкум». В аудитории раздались жидкие хлопки, главным образом старалась Джулия. В конце зала оживился председатель, координатор с бородкой и бумажником на липучке в заднем кармане. «Благодарю вас, Саудовская Аравия. А теперь мы заслушаем представителя федеративных штатов Микронезии». И все внимание переместилось на делегацию Джорджтаунской средней школы. Поднялась Билли. «Довольно занятно», — начала она, подкрепляя свое невозмутимое превосходство показным перебиранием бумаг во время речи, «что представитель Саудовской Аравии учит нас, как нам поступить, когда в ее собственной стране ей законом запрещено плавать. Но это к слову». Дети засмеялись. Саудовская делегация нахохлилась. Подчеркивая каждое движение, Билли выровняла бумаги, постучав пачкой о стол, и продолжила. «Уважаемые члены ООН, позвольте мне от лица Федеративных Штатов Микронезии высказаться о том, что здесь получило название ядерного кризиса. В словаре Обстера кризис определяется так». Движением пальца по экрану она оживила свой смартфон и прочла. «Сложная или опасная ситуация, требующая серьезного внимания. У нас не кризис. В нашей ситуации нет ничего серьезного и ничего опасного. А что у нас на самом деле есть, так это возможность, что словарь определяет как...» Секундочку. Wi-Fi был паршивенький, и страница из закладок кружилась у нее дольше, чем планировалось. Вот. Отрезок времени или ситуация, когда что-либо может быть осуществлено. Мы не выбирали свою судьбу, но мы не собираемся прятаться от нее. Годами, тысячелетиями, ну, веками уж точно, лучшие люди Микронезии принимали происходящее безропотно, сознавая наше ущемленное существование как данность, как бремя, как рок. Джулия с Сэмом сидели в разных концах группы. Рисуя в блокноте кирпичную кладку, Джулия мысленно проигрывала утренний телефонный разговор с Джейкобом. Ее данность, ее бремя, ее рок. Зачем ей понадобилось звонить ему именно в тот момент, как она сделала? Она не только принялась палить с бедра, когда нужно было говорить от сердца или хотя бы чуть придержать язык, она не подумала, что в перестрелку могут угодить Ирф и Макс. Что они услышали? Что поняли? Что пришлось объяснять Джейкобу и как он справился? Не упомянет ли кто-то из троих ее звонок в разговоре с Тамиром и Бараком? И не в этом ли было дело? не захотелось ли ей все взорвать. Кирпичная стена закрыла уже три четверти страницы. Добрая тысяча кирпичей. Билли продолжала. «Теперь все изменится, уважаемые делегаты. Микронезия говорит довольно. Довольно терпеть помыкания, раболепствовать и питаться объедками. Уважаемые делегаты, все изменится, начиная со следующего списка требований, но, скорее всего, не исчерпываясь им». В оставшемся месте между краем кирпичной стены и обрезом страницы Джулия написала: «Я могу заглянуть за стену, а ты?» Она сложила страницу пополам, еще раз пополам, и передала по ряду. Сэм, читая записку, не продемонстрировал никаких эмоций. Он написал что-то на той же стороне листка, сложил вдвое, потом вчетверо и передал обратно матери. Развернув, она не сразу смогла отыскать его ответ. Над стеной, где писала она, не было ничего. Она поискала на кирпичах. Ничего. Посмотрела на Сэма. Тот выставил перед собой руку с растопыренными пальцами и перевернул ее ладонью вверх. Джулия перевернула листок и прочла. С обратной стороны стены нет. Пока остальные члены делегации пытались уследить за таким радикальным отходом от согласованного текста речи, Билли пробивала потолок риторики. «Микронезия отныне получает место в Совете Безопасности ООН, получая членство в НАТО. Да, мы понимаем, что мы в Тихом океане, и режим наибольшего благоприятствования в торговле с Евросоюзом, участниками НАФТА, УНАСУР, Африканского Союза и Европейской экономической комиссии. Получает место голосующего члена в Комитете по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США». В зал бежал один из координаторов. «Извините, вынужден прервать работу», — сказал он. «У меня важное сообщение. На Ближнем Востоке сейчас произошло сильное землетрясение». «Настоящее?» — спросил кто-то из кураторов. «Настоящее. Насколько сильное? В новостях говорят небывалое. Но настоящее, как ядреный кризис, или по-настоящему настоящее?» Телефон Джулии завибрировал от входящего звонка. Звонила Дебора. Отступив в угол зала, Джулия ответила, а вымышленный кризис сменялся по-настоящему настоящим. «Дебора? Привет, Джулия. У вас все хорошо? Бенджи жив-здоров. Я испугалась, вижу, что ты звонишь. Все хорошо. Он смотрит кино». «Хорошо, а то я испугалась». «Джулия». Дебора глубоко вздохнула, растягивая время неизвестности. «Случилось ужасное». «Бенджи?» «У Бенджи все отлично». «Ты сама мать, ты мне скажешь». «Конечно, я сказала бы, Джулия». «У него все отлично, он счастлив. Дай мне его». «Речь не о Бенджи». «Боже, что-то случилось с Максом, Джейкобом?» «Нет, с ними все хорошо». «Ты говоришь правду?» «Тебе надо ехать домой».